Лука с сомнением посмотрел на шкатулку, полную уродливых побрякушек. «Да ну, страшные такие!» «Монета тоже кривая и погнутая». Лука несколько минут рассматривал мутные камни, вплавленные в металл. «Ты бы такое надела в качестве украшений?» «Это не важно», — Наташа покачала головой. «В них много драгоценных металлов и камней». «Все равно это как-то странно. Они лежат не одно десятилетие, тут даже сигнализации нет. Домовой, конечно, Цербер, но для грабителей с оружием он не противник». Наташа пожала плечами. «Я тоже сомневаюсь, это просто мысль. Вспомнила, как мама говорила, что если хочешь что-то спрятать, положи на виду». Лука оглянулся на домового и потянул Наташу к выходу. «Все равно они прокляты, даже если это настоящие побрякушки. Пусть лежат и покрываются пылью». «У домового есть сын?» «Даже два, не переживай. Династия домовых не прервется». Наташа и не переживала. «Может, нынешний и не знает, что сотворил его дед, причем руководствуясь благородными чувствами, любовью и преданностью, но это не отменяет самого жестокого поступка». Они вернулись к библиотеке. Лука взялся за Наташин велосипед и вывел его на площадь. Наташа положила в корзину библиотечную книгу и, надев шляпу, последовала за ним. «Почти полдень, нужно идти домой». «Пойдем. Тебе больше никуда не нужно заходить?» «Нет». В голове Наташи тут же всплыла поездка на маслобойню. «Любопытно, выпил ли чай Буратино или забыл про него?» Лука снова вывел велосипед на дорогу, и вскоре они выбрались на длинную солнечную улицу. Утоптанная дорога извилистой змейкой убегала вдаль. После дождя грунтовка просохла, но посвежевшая зелень отряхнулась от пыли и насытилась влагой. Наташа поправила сбитую порывом ветра шляпу, вспомнила поцелуй в библиотеке и задумалась. «Это была дочка Поликарповны?» Лука отвлекся от разглядывания подсолнухов. «Катька? Похожа на маму, да?» «Похожа, причем не только внешне. Скорее, выражением лица». «Она несчастливая, обозленная и одинокая». «Она не замужем?» «Замужем, и даже дети есть. Но это не мешает ей быть одинокой. Раньше я ее жалел, но теперь нет. Это ее выбор быть злой и несчастной. Это гораздо легче, чем стать счастливой». Наташа хмыкнула, но промолчала. Слова Луки отозвались в ней протестом. Ей хотелось поспорить и задавить его пылкую наивность взрослыми вескими аргументами. Она молча прокручивала в голове фразы и сама же их оспаривала. В конечном итоге Лука прав. Все решает наше отношение к ситуации. Это наш выбор. Пока они молчали, Наташа убежала мыслями далеко вперед, обдумывая свое скорое возвращение в Абинск. Возможно, ссору с Костей, который так и не прислал отчет. Необходимость снова записаться на УЗИ и сдать анализы. Из раздумий ее вырвал Лука. Он остановил велосипед и, удерживая руль бедром, встряхнул Наташу за плечи. «Перестань опять убегать в будущее и решать несуществующие проблемы». Наташа удивилась, что он правильно распознал ее отсутствующий вид. «Я не убегаю». Лука осторожно положил велосипед на бок и, взяв Наташу за плечи, развернул к себе лицом. Спорить не стал, просто поцеловал. Она сначала дернулась, хотела возмутиться, что проблемы очень даже существующие, но сдалась под натиском его бесстыжей нежности. Обняла в ответ и запустила руки в рыжую лохматую шевелюру. Целовались они долго, скользя руками по телу, дразня, дотрагивались до оголенных участков кожи и тесно прижимались друг к другу. Коснувшись пальцами его нагретого солнцем затылка, Наташа отстранилась. «Нужно быстрее в тень, солнце уже креветочное». Лука нехотя отстранился, но объятия не разжал. Перевел взгляд за спину Наташи, посмотрел вправо, влево, потом наверх. Подсолнухи потеряли солнце. Наташа оглянулась. Может, потому что утром было пасмурно? Лука покачал головой, задумчиво взглянул на ярко-желтые соцветия подсолнухов, развернувшиеся в их сторону. Единодушно, словно по команде, они смотрели на Наташу, а вовсе не на солнце, которого сейчас было в избытке. Он ничего не сказал, но его улыбка заискрилась еще ярче. Медленно поднял велосипед и вернул в корзину вывалившуюся книгу. «Так мало взяла? Я не дал тебе времени выбрать?» Наташа отлепила от обложки несколько травинок, отряхнула пыль. «Я вообще не планировала ничего брать. Все равно скоро уезжаю». Лука вздрогнул. Его улыбка мгновенно погасла, золотистые ресницы захлопали в непритворном изумлении. Он так искренне расстроился, что Наташе стало совестно, ведь всего одной фразой она сумела потушить солнце. Какое-то время они шли молча. Лука пытался принять неприятную новость. «Ты уже говорила Славке, то есть Мире, что уезжаешь?» Блин, никак не привыкну так ее называть. Она решила отрезать часть своего прошлого и начала с имени. Еще не говорила. Я позвоню ей позже. В принципе, я предупреждала, что могу уехать раньше. Мира, кстати, не приедет на праздник? Лука покачал головой. Нет, последнее время она тут редко бывает. Зофья отпустила ее, даже не так, выгнала в большой мир. Он замолчал, а потом добавил. «Знаешь, после пожара на винодельне мне не дает покоя одна мысль. Если бы ты была знакома с Зофьей, то легко бы поверила. Мне кажется, она и есть та самая горничная, проклявшая богатство Старолисовых. Не смейся, я понимаю, что звучит это бредово, но я почти уверен в этом, хотя она ни разу не подтвердила мои догадки». И дело даже не в том, что она порой говорила о вещах, которых не могла знать. Это скорее интуитивно. Об отце Миры она отзывалась холодно и не скрывала, что приручила его ради Славки. Но Зофья не смогла бы прожить вот так, без чувств. Я думаю, она любила того самого Жака, сгоревшего в пожаре. Всю жизнь любила, даже мертвого. Наташа вздрогнула. А ведь Лука почти прав. Она его любила, мертвого, точнее, призрака, всю жизнь. И точно не оставила бы непрекаянным и забытым в мире людей. Чтобы освободить Жака, ей не хватило 2 дней. Именно тех 2 дней, что она когда-то вернула Рыжику. Отвязать дух оказалось очень просто, но Зофья не успела это сделать. Луке точно не стоит знать, что он невольно лишил Жака возможности уйти вместе с Зофьей. Добравшись до края улицы, они ненадолго разошлись по домам. Наташа приняла душ, переоделась в свежие вещи и, не забыв поставить у дерева лопату, устроилась в гамаке. Она ждала Луку, хотя о встрече они не договаривались. Это ожидание висело в воздухе сладким предощущением и стягивалось узлом в животе. Он пришел спустя полчаса, еще влажный после душа, в одних шортах и с кружкой, наполненной спелой рубиновой смородиной. Оказалось, заниматься любовью в гамаке не так-то просто. Он не только прогибается, но еще и раскачивается. Зато как сладко потом нежится в ажурной тени, обнаженными и уставшими, размазывая по коже сок спелых ягод. На праздник они пошли, когда солнце упало на винограднике и затопило небо розовой смолой. Переплыв Капеляпу на лодке, они прошли вдоль берега к долине лотосов. Музыку услышали еще издалека. С каждым шагом она звучала громче. К ней добавился смех и вполне разборчивое пение. В центре поляны из дров сложили шалаш. Пока еще не подожгли, но вокруг него уже водили хороводы. В стороне расположились столы с едой и напитками. Несколько часов назад закончился конкурс на самый красивый и вкусный пирог с крапивой. Победителя выставили на всеобщее обозрение на отдельном столе. Оставшиеся менее красивые пироги резали и ели, запивая ежевичным компотом. Судя по разгоряченным и радостным лицам танцующих, кто-то из местных приторговывал самогоном. На берегу реки прямо на траве сидели девушки и плели венки. Тем, кто не озаботился ими заранее, предлагали купить цветы, ленты и украшения. Поликарповна тоже не упустила возможности подзаработать, продавала готовые, сделанные наспех венки. У нее покупали неохотно, она злилась и бурчала, обвиняя других девушек в смазливой молодости, благодаря которой их товар пользуется популярностью. По традиции следовало плести свой венок самостоятельно и обязательно украсить чем-то личным, выбранным в качестве символа. Наташа купила венок у Марьяны. Нашла самый свежий на вид, с обилием сердечника, и обмотала его ниткой турмалиновых бус. Лука купил травяной пучок и оранжевую ленту, и, сев в стороне от тройного хоровода, принялся вязать косичку из цветов. Наташа с сомнением покосилась на свои белые брюки и тоже опустилась на траву. Вытянув ноги, она сидела рядом с Лукой и наблюдала за танцами на поляне. Венок норовил свалиться с головы. Длинные соцветия пырея лезли в глаза. Она фыркала, но венок не снимала. Лука плел старательно и умело, явно не впервые. Иногда отвлекался, чтобы поцеловать Наташу. Его не смущали колкие взгляды, которые то и дело кидали в их сторону деревенские. Он радостно показывал свой выбор и бесстрашно хвастался счастьем. «Сердечник вплел?» — напомнила Наташа. «Вплел, без него нельзя, иначе венок заблудится и уплывет к русалкам. Вообще красивая традиция, но ненадежная». Лука затянул ленту и откусил торчащий длинный колосок. «Считается, что именно так первый представитель Старолисовых нашел свою невесту. Не из деревенских, даже не из людей. Она была лесным духом. Поэтому у них в роду по одной из линий всегда рождаются рыжие ведьмы. В некоторых их потомках до сих пор течет волшебная кровь, правда, сильно разбавленная. И на самом деле все силы их от природы, самые что ни на есть натуральные, от леса, реки и трав. Это позже их начали называть ведьмами». «Красивая легенда». Наташа поправила упавший на глаза венок. «Девушкам нравится». Она придвинулась, легла головой на бедро Луки и подняла взгляд на его сосредоточенное лицо. «И что, пары потом всю жизнь живут в согласии и радости?» Лука вздохнул. «К сожалению, даже любовь — не гарантия счастья». Он надел венок и, демонстрируя обновку, повертел головой. «Ну как?» «Мило». «Его нужно носить до самой полуночи, чтобы он напитался энергией и потом безошибочно нашел себе пару». Лука поднял взгляд и поздоровался. «Привет, Мих!» На траву опустился хозяин мега-супермаркета, поздоровался с Лукой, на Наташу посмотрел с испуганным почтением. «Добрый вечер». «Добрый». Она повернула голову, и венок снова съехал на лоб. Лука поправил его и тут же нежно погладил ее щеку, немного подумав, чмокнул в нос. Михаил неловко отвел взгляд. «Сколько тут холостых в венках, надо же! Вон и Кэти прискакала!» «А где твой венок?» — спросил Лука. Он вздохнул. «Каждый год запускаю, а толку? Только расстраиваюсь». Лука оглянулся, будто боялся, что их могут подслушать, и чуть наклонился вперед. «А Марьяна будет запускать?» «К ней столько сена приплывет, что граблями можно будет отгонять. Мой венок она и не заметит. Не, не буду». Наташа внимательно пригляделась к Михаилу. Его опять настигла безответная любовь. В этот раз его сердце покорила роковая, но совершенно бесхитростная Марьяна, не подозревающая о собственной красоте. Со стороны бывшего лодочного сарая показалось шумное трио мужчин. Судя по всему, гулять они начали еще с утра, сейчас с трудом стояли на ногах. Они громко смеялись и пели, размахивая лохматыми букетами сердечника и розовыми мокрыми лотосами. Наташа приподнялась и с интересом уставилась на странную компанию. Одного вели за руку, словно незрячего. Один смеялся беззвучно, как в немом кино, а третий пел не впопад совсем другую песню. Миха и Лука несколько секунд смотрели на них, а потом одновременно отвернулись, словно увидели что-то неприятное. «Проклятые пожаловали». «Кто?» «Проклятые. Слепой, глухой и немой. Они раскопали столовое серебро Старолисовых и вместо того, чтобы отнести в музей, попытались продать», — объяснил Миха. «Давно это было. Теперь они живое напоминание о том, как действует проклятие». «А четвертый где?» — спросила Наташа, заранее понимая, что ответ ей не понравится. «Четвертый умер», — объяснил Лука. «Он единственный был неместным, пытался сбежать с серебряными ножами и утонул». Миха кивнул и добавил. «Нашли его спустя год, обглоданного раками, только рыжая борода и осталась. А ножи, к сожалению, так и остались на дне капилляпы». Наташа приподнялась на локте, снова перевела взгляд на шумных мужчин, резко села. Лука и Миха приглушенно разговаривали, переключились на другую тему, а она никак не могла унять нервную дрожь и, как на повторе, прокручивала в голове слова Луки. «Четвертый утонул». Ухода Михи Наташа не заметила, заторможенно прокручивала в голове вчерашнюю встречу с Владиславом. Никак не могла уложить в голове понимание того, что он умер. Он выглядел таким живым. Лука встал и подал Наташе руку. «Пойдем танцевать, уже костер зажигают. Скоро петь будут и играть в ручеек». «Ручеек? Тебе понравится, обещаю. Главное, почаще выбирай меня». Наташа медленно встала. Думала, после новости о Владиславе не сможет влиться в веселье. Но Лука так заразительно смеялся, что его солнечное настроение передалось и ей. Сумерки подкрадывались медленно и осторожно. Сначала склеили черной паутиной деревья, потом затемнили чернилами воду капилляпы. Если бы не факелы, зажженные вдоль берега, кто-нибудь точно искупался бы в ночной реке. Как только вечер приобрел лиловый оттенок, зажгли и костер. Огонь плясал на дровах, рассыпал искры, притягивал жаром и зачаровывал своей непредсказуемостью. Наташа кружилась в хороводе, хохотала и танцевала у костра, ощущая себя бесстыжей язычницей. В толпе мелькали знакомые лица. Практически со всеми Наташа сталкивалась в деревне, но имен не знала. На нее поглядывали с опаской и уважением, когда распадающийся хоровод вновь собирался в змейку, ее не торопились брать за руку. Побаивались и держали дистанцию. Катя тоже была здесь. К Луке не приближалась, но смотрела на него жадно и сердито. Когда играли в ручеек, она нарочно выбрала именно Луку, силой вырвав его руку из пальцев Наташи. Эта мелкая месть выглядела такой неприкрытой и отчаянной, что не вызвала даже раздражения. Наташа не забрала у нее Луку. Дождалась, когда его сначала перехватит кто-нибудь другой. Выручил Миха, утащил Катю в центр ручейка и на какое-то время обезвредил. Кузьма тоже играл в незамысловатую игру, лучше любых указателей, рисующую распределение симпатий. Если среди девушек популярностью пользовалась Марьяна, то среди мужчин Кузьме не было равных. Он не избегал Наташу, но и не выделял среди других. Мазнул по ней коротким, немного виноватым взглядом и поспешно отвернулся. Поляна гудела и искрилась весельем. Среди танцующих попадались и нескромно целующиеся парочки. Они прикрывались от посторонних глаз немного спущенными на лица венками. Среди громких голосов и взрывов смеха потерянный и одинокий Буратино выглядел совершенно неуместно и вызывал смутную тревогу. Он не танцевал, ходил вдоль берега и, покачиваясь из стороны в сторону, тихо подвывал. Когда стемнело, Поликарповна собрала повядшие цветы и на какое-то время ушла с праздника. Вернулась она как раз к спуску венков на воду. Все веселились и танцевали, но не забывали поглядывать на часы. Наташа заметила, что часть шумной толпы постепенно перетекает к реке. Неженатые мужчины потянулись к мосту и перешли на противоположный берег. Там тоже горели факелы. Они слабо рассеивали темноту, больше пугали, искажая лица пляшущими всполохами. Девушки засеменили к ближайшему берегу. Наташа не противилась, пошла вместе с ними к пологому склону и остановилась недалеко от моста. Девушки взволнованно рассаживались, переговаривались и нервно смеялись. Наташа тоже опустилась на колени и сняла с головы венок. Разговоры и смех постепенно стихли, воздух пропитался суеверным ожиданием чуда. На другой стороне Капиляпы повисло такое же взбудораженное оцепенение. Некоторые глубоко замужние и женатые продолжили танцевать у костра, но большая часть тоже приблизилась к реке. Они с любопытством поглядывали на холостых и немного им завидовали. Наташа нашла взглядом Луку, он тоже ее увидел и улыбнулся. Венки спустили одновременно с двух берегов. Наташа уже знала непредсказуемый характер Капиляпы, ожидала, что венки снесет течением, но они медленно и верно плыли навстречу друг другу. Несмотря на гвалт и смех на поляне, берега реки сковала напряженным молчанием. Наташа неотрывно следила за своим венком. Он сталкивался с другими, кружил и один раз едва не затонул. Преодолев середину реки, заметался, будто потерял ориентир, но потом выровнялся и поплыл, уверенно, величаво, словно его тянуло невидимой ниткой. У берега он снова провалился в темную воду, а, вынурнув на поверхность, замер, будто прилип к склону. Наташа застыла в изумленном молчании, слушая шум пульса в ушах. Посторонние звуки притихли, краски померкли. Она видела только пламенеющую в свете факелов склоненную макушку Луки, достающего из воды ее венок. Она опустила взгляд на темную воду у своих ног. Пока она следила за венком, к ней приплыл чужой с яркой оранжевой ленточкой. В отличие от ее венка, этот не метался, уверенно уткнулся в берег и замер. Наташа сдвинулась к самому краю и легонько оттолкнула венок в сторону. Рядом с ней сидела Марьяна. Перед ней плавало 5 или 6 венков. Еще один приблудный она и не заметила. Наташа чуть отодвинулась назад и только потом с опаской подняла взгляд. Лука смотрел прямо на нее. По его лицу было непонятно, видел ли он, как она оттолкнула венок, или только сейчас повернулся в ее сторону. Наташа встала, отряхнула колени и хотела уйти к костру, но не успела. Притихшие девушки выдохнули почти одновременно. По толпе пронесся шепот, смех у костра мгновенно стих. На мосту стояла Кристина. Она скользила взглядом по поляне, пока не выхватила из толпы Буратино. Он пошатнулся. Глядя на нее широко распахнутыми глазами, беззвучно заплакал. «Кристина!» Буратино ринулся к мосту, но к нему тут же подбежала Поликарповна и повисла на руке. «Стой, сдурел совсем! Куда идешь? Утопнешь!» Он дернулся, отцепил ее пальцы от рубашки и снова развернулся к реке. «Кристина!» Наташа изумленно смотрела на рыжую девушку, замершую на мосту. Ее лицо напоминало восковую маску, безжизненную и неподвижную. Буратино неотвратимо шел к реке. Криков за спиной не замечал, словно кроме Кристины в целом мире никого не существовало. Наташа познакомилась с двумя призраками. С одним ловила рыбу, с другим спорила и обсуждала магические способности камней. Призраки пропадали и появлялись, производили впечатление не самых воспитанных собеседников, но они обладали живыми эмоциями. Да она даже призраков в них не распознала, настолько они были реальными. Кристина точно не была привидением. Сгусток боли и тоски. Даже приворотное зелье не смогло заглушить любовь Буратино. Изуродовало ее и задушило, но не стерло без следа. Он и сам не знал, что с ним происходит, но фантомной болью его тянуло к реке, туда, где когда-то он был счастлив. Поликарповна снова догнала Буратино, на бледный образ Кристины нарочно не смотрела. «Пойдем домой, протрезвеешь». «Ненавижу. Это ты виновата, ты!» Буратино вывернулся и грубо оттолкнул жену. «Ты ее убила!» «Люди добрые, помогите! Видите, он не в себе!» — запричитала Поликарповна, призывая на помощь односельчан. Никто не кинулся ей помогать. Все молча наблюдали финал драмы. Буратино замер, посмотрел на жену непривычно ясным и злым взглядом. «Ты ее убила!» «Увидела, что венок Максима приплыл к ней, а потом им же и задушила, тварь!» Он кинулся к Поликарповне, грубо схватил за ворот платья, но его успели оттащить, прежде чем пальцы сомкнулись на шее жены. Она поправила разорванный воротник и плюнула в ноги. «Да чтоб ты знал, она тебя никогда не любила!» «Любила!» «Да, главу она любила и понесла от него!» «Это был мой ребенок! Мой!» Поликарповна на несколько секунд удивленно застыла, а потом тряхнула головой, будто отгоняя неугодные мысли. «Уже не важно. Ребенка она вытравила, потаскуха, задурила всем головы. Все восхищались ее непорочностью, а она только и делала, что ноги раздвигала». Буратино снова кинулся к жене, но его удержали. Он затих, потом высвободился из цепких рук и снова повернулся к реке. На мосту Кристины уже не было. Ее белое платье мелькнуло на тропинке, ведущей к домику лесника. Буратино кинулся следом. Спотыкаясь, убежал в темноту, продолжая протяжно звать. Его крик еще долго висел в оглушающей тишине. Поликарповна встряхнулась, повела плечами. «Все, сошел с ума. Совсем не соображает, что говорит». «Да, Кристина была совсем не святой, но убить? Что, я совсем, что ли?» Звуки снова вернулись. По толпе пронесся шепот, постепенно переросший в громкие разговоры, споры и даже крики. Венки уже мало кого интересовали. Праздник цветущего сердца закончился не торжеством судьбы, а возродившейся из пепла трагедией. Наташа тяжело опустилась на траву, подняла рассеянный взгляд на капелляпу и громко ойкнула. В приглушенном свете факелов по реке плыла лодка. Владислав сидел на скамейке, беззвучно шлепая веслами по воде, и смотрел на поляну. Наташа проследила за направлением его взгляда и вздрогнула. Он смотрел на Поликарповну. Неотрывно, не моргая и почти безразлично, не как палач, а как равнодушная ко всему гильотина. Глава 12. Рассвет, колодец, солнце. Наташа проснулась за несколько минут до рассвета. Сквозь ресницы наблюдала, как свет постепенно заполняет комнату, выметая остатки ночи из-под кровати и стула. Силуэт на соседней подушке проступил четче. Еще через минуту уже угадывались черты лица. В румяной предрассветной дымке ресницы Луки отливали золотом, а волосы казались насыщенно медными. Он спал на спине, положив руки поверх покрывала, и размеренно дышал. Наташа рассматривала его, лежа на боку, не прикасалась и даже не пыталась подвинуться ближе. Боялась разбудить. Спящие вообще выглядят трогательно. Даже большие бородатые дядьки. С Лукой это ощущение еще усиливалось в 100 раз. Он напоминал рыжего котенка, которого хотелось затискать до визга и хруста косточек. Оказывается, можно влюбиться не в мужественность, а в искреннюю юность. Он вздохнул и лег на бок, спиной к Наташе. Она немного придвинулась и провела пальцем по его спине. Линия позвонков четко выделялась под тонкой кожей, а плечи выглядели острыми, как обломанные крылья. После праздника, получившего неожиданную развязку, поляна быстро опустела. Домой их привез Михаил. Лука ничего не сказал, но по его поведению Наташа поняла, что он видел, как она оттолкнула его венок. Не пожелав спокойной ночи и не попытавшись поцеловать, он ушел домой, оставив Наташу вариться в ядовито-горьком чувстве вины. Она проделала привычный вечерний ритуал. Приняла душ, выпила таблетки, почистила зубы, но спокойствие не приходило, как и сон. Она все сделала правильно. Показала Луке, что у них нет будущего. Для этого даже не пришлось долго объясняться, но почему же теперь так гадко на душе? Проворочившись несколько часов в неудобной кровати, она решительно встала, взяла дневник и вышла во двор. Индюк встрепенулся, но Наташа не обратила на него внимания. Толкнула калитку и вошла на соседний участок. Дверь, как обычно, была не заперта. Дорогу в спальню Наташа запомнила и теперь легко нашла даже в полной темноте. В этот раз Лука не спал. Увидев Наташу, молча приподнял покрывало, приглашая ее лечь рядом. Она села на край постели и положила дневник на пол. Легла на бок спиной к Луке и замерла. Какое-то время он не шевелился, и она уже решила, что он, избегая прикосновений, отодвинулся на самый край кровати. Но он, наоборот, лег вплотную и накрыл их обоих покрывалом. Не сказал ни слова, но и не поцеловал. Они пролежали несколько часов, слушая тишину и дыхание друг друга. Сначала Наташа обрадовалась, что Лука не требует объяснений, но его тяжелое молчание давило сильнее любых упреков и даже возможных слез. Оба заснули под утро, касаясь телами, но не притрагиваясь душами. Наташа приподнялась и, стараясь не потревожить Луку, слезла с кровати. Рассвет потерял трогательную мягкость, солнце заполнило комнату до самых темных углов. Подняв с пола дневник, Наташа приблизилась к окну и толкнула створку. Звуки леса тут же заполнили спальню. Ветви березы ворвались в комнату, будто только и ждали, когда кто-нибудь откроет окно. Наташа села на подоконник, дневник сначала положила на колени, а потом сдвинула им Тараса и пристроила рядом у бедра. Тарас недовольно фыркнул и нехотя отполз в сторону. Лука проснулся спустя полчаса, не открывая глаз, провел ладонью по кровати, пощупал воздух и нахмурился. Приподнявшись на локтях, оглядел комнату. Увидев Наташу, он постарался подавить улыбку, но уголки его губ все равно приподнялись, а глаза заискрились. «Ты тут? Я думал, ты ушла». Наташа почесала Тараса за ухом и снова перевела взгляд за окно. «Пока не ушла». Лука откинул покрывало. Сначала сел и, забросив руки за голову, с удовольствием потянулся. Наташа наблюдала за ним, покачивая босыми ногами, ждала, когда он приступит к допросу. Она заранее вооружилась вескими доводами и трезвым взглядом на жизнь, знала, что разговора не избежать, как бы ей этого не хотелось. Лука приблизился к ней вплотную и уперся бедрами в ее колени. Смотрел пристально и задумчиво, не торопился начать разговор. От его близости Наташа занервничала, чуть отклонилась назад. Тонкая бретелька ночной рубашки медленно поползла по плечу. Лука неотрывно смотрел за ее движением, а когда она застопорилась, потянул ниже и практически оголил грудь. Наташа повела плечом и вернула бретельку на место. «Лука». «Что?» «Я собираюсь уезжать. Может, не сегодня, через пару дней». «Хорошо». «Хорошо?» «Я не могу посадить тебя на цепь и принудить к счастью. Раз ты сама от него бежишь, беги, только учти, я буду догонять. Я от своего счастья так просто не откажусь». Наташа не успела ответить, он обхватил ладонями ее лицо и начал целовать. Она замотала головой и высвободилась из объятий. Молча взяла дневник и всунула между ними, как преграду. Лука несколько секунд недоверчиво смотрел на старую тетрадь. На его лице постепенно проступило узнавание, а затем растерянность. «Это что?» «Твой дневник». «Не может быть!» — удивился Лука. «Я его выбросил в колодец Зофьи!» Наташа открыла на первой странице и продемонстрировала надпись. «Дневник». «Не знаю, как это возможно, но это он». Он тут же покрылся неровными красными пятнами. Щеки заполыхали горячим румянцем. «Ты его читала?» Наташа кивнула. Лука сделал шаг назад и, взяв тетрадь, открыл наугад почти на середине. Пробежался глазами по строчкам и протяжно вздохнул. «Мертвые щенки! Черт, черт, черт!» Наташа слабо улыбнулась. «Прости, я не знала, чей это дневник». Лука захлопнул тетрадь и нервно взлохматил волосы. Румянец спустился со щек на шею, покраснели даже веснушчатые плечи. «Капец просто, я в шоке. Нужно еще это переварить». Он нахмурился. «Ты не поэтому от меня убегаешь?» Наташа покачала головой. «Наоборот, из-за дневника я в тебя влюбилась». Лука вздрогнул. Все еще пламенея, как закатное солнце, широко улыбнулся. Положив дневник на подоконник, он снова приблизился вплотную и уткнулся лбом в ее лоб. «Влюбилась, значит?» «Влюбилась». Он приподнял ее под бедра и заставил встать на пол. Не пытаясь завуалировать свои намерения или отвлечь поцелуями, молча потащил ее за руку в постель. Вынудил сначала сесть, потом лечь и сам лег рядом. Целуя, принялся стягивать с Наташи сорочку. Она заерзала, пытаясь вернуть одежду на место. Но стоило ей одернуть край, как он стягивал вниз бретельки. Раздевание превратилось в перетягивание каната. «Лука, стой!» Он нехотя отстранился, но раздевать не перестал. «Давай позже поговорим». Наташа выставила ладонь, слегка оттолкнула его. «Нет, сейчас». Приподнявшись на локтях, она решительно произнесла. «У меня не будет детей». Лука снова задрал подол ночной рубашки, поцеловал ее в живот. «И что?» Наташа отодвинулась, одернула сорочку. «Ты просто пока не понимаешь. Вообще не привык смотреть в будущее. Тебе всего 25. 26. Неважно. Ты влюбчивый и непостоянный. Когда-нибудь ты захочешь детей. Я не смогу тебе этого дать». Лука сел, бросил короткий взгляд на Наташу. «Вот это ты замороченная. Ладно, слушай. Если выбирать между любимой женщиной и нелюбимой с гипотетическим ребенком, как ты думаешь, кого я выберу? Это даже не вопрос, Наташ. Ты послушай, как бредово это звучит. Я тебя люблю здесь и сейчас, а ты снова убежала туда, где я страдаю от отсутствия несуществующих детей». Наташа хмыкнула. «Как просто звучит, когда ты это говоришь. Но на самом деле не просто. Тебе нужна девушка, такая же восторженная и солнечная, как ты. Желательно наивная, не успевшая нарастить циничную броню. И младше, гораздо младше меня, без багажа в виде модной болезни, которая будет покупать красивое белье ради своего мужчины, а не ради патолога-анатома, чтобы не стыдно было лежать в прозекторской. Лука устало покачал головой. «Ты, наверное, конструкторы всегда собирала по инструкции». «Ну и что?» — удивилась Наташа неуместному после ее откровений вопросу. «А то для жизни нет инструкции. Я сейчас буду тебя целовать, и только попробуй уйти. Будь тут и телом, и мыслями. Если ты не забыла, я владею секретной техникой мертвых щенков и заласкаю тебя так, что ты будешь лежать в коме до обеда». Он снова склонился и стянул с нее сорочку. Между поцелуями торопливо разделся и сам. Наташа швырнула свою рубашку на подоконник и вздрогнула от пристального кошачьего взгляда. Тарас смотрит. Лука повернул голову в сторону и вполне серьезно попросил: «Иди погуляй». Тарас приподнялся, спрыгнул с подоконника и нехотя вышел из комнаты, всем своим видом показывая, что на человеческие дураковаляния ему абсолютно плевать. Лука не солгал. После занеживания Наташа заснула на несколько часов, но благодаря ли бессонной ночи или пылкому рыжику, непонятно. Проснулась она от чувства голода. Села в кровати и оглядела комнату. Луки не было. С улицы доносилась знакомая мелодия. Судя по всему, из ее ноутбука. Наташа натянула футболку Луки и выглянула в окно. На веранде промелькнула рыжая макушка, двери открылись, музыка зазвучала громче. Наташа вытянула из кучи вещей на стуле светлые шорты Луки и надела их в пару к футболке. В зеркале отразилась незнакомая ей девушка в чужой мятой одежде и без макияжа. Пригладив вздыбленные волосы, она вышла на улицу и пересекла двор. Музыка звучала все громче и манила ее, словно дудка крысолова. Наташа поднялась на веранду и толкнула двери в кухню. В нос сразу же ударил запах свежей краски. Тарас лопал сыр, сидя прямо на столе, а Лука стоял к ней спиной и старательно красил холодильник в желтый цвет. Услышав скрип двери, он обернулся. «Привет, Наташ!» Оглядев ее странный вид, не удержался от смешка. «Капец, у нас с тобой почти один размер!» Она подошла к столу и села на табурет. «Что ты делаешь?» Лука мазнул кистью, удовлетворенно оглядел канареечный Саратов. «Перекрашиваю твою жизнь!» «Это даже не мой холодильник!» Лука вставил кисть в банку и вытер руки. «Зачем тогда превратила его в черный гроб?» Наташа пожала плечами, ответить не успела. На улице послышался голос Кузьмы. Он не дождался ответа, сам открыл калитку и вошел во двор соседа. «Лука, ты дома?» Лука выглянул в окно и кивнул. «Привет, Кузьма, мы тут!» Почтальон перешел на участок Наташи и поднялся на веранду. Скривившись от резкого химического запаха, медленно протиснулся на маленькую кухоньку и протянул Наташе турмалиновые бусы. «Ты вчера на поляне забыла», — повернулся к Луке. «Я вообще-то к тебе. Комп на почте опять полетел. Можешь посмотреть? Пока дождемся мастера из города, 100 лет пройдет, а нужно срочно». Наташа сжала в ладони прохладные камни и вздрогнула, вспомнив финал праздника. Кузьма, словно прочитал ее мысли, нахмурив рыжие брови, печально доложил. «Поликарповну нашли сегодня утром в лотосах, с венком на шее». Наташа изумленно охнула. «В смысле нашли? Мертвую? «Ну, не живую же. Мертвее всех мертвых». Лука встал рядом с Наташей, ободряюще сжал ее плечо. «Буратино?» «Нет», — Кузьма вздохнул. «Тот до утра пьянствовал с главой и мельником. От него я обо всем и узнал. Да теперь вся деревня в курсе. До рассвета Буратино раз 10 повторил одну и ту же историю. Он увидел, как Поликарповна задушила Кристину ее же венком и толкнула в капеляпу под шестой мост. Там какие-то омуты, пару раз даже коровы пропадали. Он хотел всем рассказать, но почему-то наоборот прикрыл убийцу, а потом еще и женился на ней. Глава даже не знал, что Кристина была беременна. А Буратино уговаривал сохранить его ребенка, звал ее под венец. Поликарповна думала, что Кристина была беременна от главы, потому, видимо, и убила. В любом случае, от ребенка Кристина избавилась. Возможно, ни одного из них не любила, задумчиво пробормотал Лука. Кто ее нашел? Проклятые. Говорят, плавала на спине в розовых лотосах с распахнутыми от ужаса глазами. «Жуть!» — пробормотала Наташа. «Кровавый, однако, у вас праздник!» Кузьма неожиданно улыбнулся. Появление новой местной легенды его даже обрадовало. Теперь вся деревня будет обсуждать явление Кристины на мосту и утопленную после этого Поликарповну. «Ладно, я побежал. Загляни сегодня в отделение, хорошо?» Лука автоматически кивнул. Даже не попрощался. Когда Кузьма скрылся за забором, Наташа разжала ладонь и задумчиво выпустила турмалиновую нить. «Приворот — это, конечно, жуть жуткая. Но когда ради любви еще можно понять. А Поликарповна приворожила Буратино, чтобы он никому не рассказал о том, что она натворила, и сама его терпеть не могла. Столько лет жила с ненавистным человеком, лишь бы он ее не сдал или не прибил». Лука сел на край стола. «А каково Буратино? Он жил с убийцей и знал это. Думал, что любит ее вот такой извращенной любовью». Наташа печально вздохнула. Но даже сквозь приворот его тянуло к долине лотосов и развалинам, туда, где он когда-то гулял с Кристиной. Тянуло. «Я его там несколько раз видел, да вообще все в деревне знали, что он любит там бродить». Он на несколько секунд задумался. «Кристина же не была призраком. Ты тоже так думаешь?» «Да, и я думаю, что Поликарповна точно не утопилась бы из-за мук совести. Не тот характер. А вот дубль мог ей в этом помочь». За годы он напитался такой черной тоской, что вполне мог убить. Бр! Наташа поежилась. Лука потянулся к подоконнику и придвинул к ней тарелку, накрытую льняной салфеткой. Все, выкидывай эту жуть из головы. А то аппетит пропадет, а я тебе завтрак приготовил. Точнее, обед. Наташа приподняла салфетку. Запах краски перебил аромат оладий, но выглядели они очень аппетитно. «Спасибо». «Ладно, я сейчас сгоняю на почту, заодно заберу машину от Михи. А потом я весь твой». Наташа привстала. «Мы еще не договорили?» «Нет». Он усадил ее обратно, снова потянулся к подоконнику и достал из-за горшка с геранью свой дневник. «Я договорил». Точнее, дописал. Я уже его читала. «Не все. Там появилась новая запись. Почитай. А когда я вернусь, мы снова поговорим, если еще будет такое желание. Не сиди на кухне. Позавтракай на веранде. Пусть вонище выветрится». Он склонился и поцеловал Наташу в нос. Она фыркнула и вернула поцелуй. «Возьми мой велик, быстрее вернешься». «Хорошо». Проводив Луку, Наташа высунулась в окно и увидела, как захлопнулась калитка. Тарас запрыгнул на столб у ворот и вместе с ней смотрел вслед дребезжащему велосипеду, исчезающему в клубах пыли. Съев несколько оладий, Наташа взяла дневник и вышла во двор. Несмотря на полдень, солнце не припекало, спряталась за разметенные ветром облака. Небо выгнулось куполом и по цвету напоминало самый темный клок шерсти на белой собаке. Гамак, к которому Наташа направилась, вообще висел в тени яблонь. Частенько она отдыхала там в полдень. Правда, вчера с Лукой они измазали его ягодами. Пятна от сока потемнели и даже чуть-чуть позеленели. Где-то в траве осталась лежать кружка с остатками смородины. Наташа остановилась на полпути к гамаку и прислушалась к тишине. Не сразу сообразила, что не так. Далеко в лесу приглушенно шумела река, на горище топтались суетливые голуби. Эти звуки стали настолько обычными, что она их уже не замечала, но не было других, на которые она привыкла реагировать лопатой. Никто не шуршал в крапиве и не пыхтел за сараем. Гадский индюк исчез. Наташа уже хотела обрадоваться, но благословенная тишина провисела недолго. Из колодца послышался истеричный клёкот. С опаской, приблизившись к каменной стенке, Наташа заглянула внутрь колодца. Индюк бил крыльями, орал совсем не птичьим голосом и тряс раздутой соплей. Изо всех сил пытался уцепиться когтистыми лапами за выступающие склизкие камни, но сползал вниз и барахтался в воде. Наташа села на траву и положила рядом дневник. «Можно просто подождать, и проблема исчезнет сама по себе». Индюк явно устал. В роли скалолаза он долго не продержится. Но терпение у Наташи закончилось быстрее. Она встала и оглядела траву в поисках чего-нибудь длинного, чем можно вытащить индюка. Он, конечно, мерзкий гаденыш, но почти родной и так отчаянно борется за свою жизнь, что даже завидно.